сидела на склоке. Пророки твердят у порога: упади в ноги, вколи себе в сердце металла 2 грамма. Пусти струю яда и закопай. И тишина успокоит тебя, твои мысли как река. Молчаливая звезда не скажет просто слова. Тишина успокоит тебя, твои мысли как река. Молчаливая звезда не скажет просто слова. Слышь, мышь, я не твой малыш, а мы раги во враге. Не жалеем бумаги, и в любой драке-драке мы обреем им баки. Опустошая карманы, нагованы бараны. Бегущий страх, творя эти двери, заваливаю я. Финал чи стерео, или как вам угодно, железная рука. Сегодня в вашей памяти глотать не наши гадости, читаем только пакость. Даем и все же радости, любовные эти записи меня уже достали. Промышленность загашена на дальнем юго-западе. Здесь полная инквизация, за скольки дняши мафии дают понять нам гангстеры. Жизнь поделила на склоки, пророки твердят у порога. Уплати в ноги, кали себе в сердце металла 2 грамма. Пусти струю яда и закопай тем. Тишина успокоит тебя, твои мысли как река. Молчаливая звезда не скажет просто слова. Тишина успокоит тебя, твои мысли как река. Молчаливая звезда не скажет просто слова. Поможет твое знание, ты начинаешь снова гадина. Ты грязь будешь лизать у Баура. Кончаешь все, что нам дарило радости. Ну и по-малому, я не злопамятен. Ликую всех тех, кто еще под юбкой маминой. Здесь по-реальному доставка губит тех людей, кто не исправит. И ты невнимателен, тогда скажи, пакуй уже свою ты задницу. Мы занимаемся тем, что мы пишем. Как хотите, так издеваетесь. Разметки сил не замечаете. Сами себя не уважаете, но все так не читаете. Все будут с тобой. Жизнь поделила на склоки, пророки твердят у порога.